Там иногда можно послушать музыку и завести приятные знакомства, верно? — подмигнул Бестужев. — Не смущайтесь, Виталий Валерьянович, ничего в том нет предосудительного. Можете поверить мне, сатрапу, даже ваш кумир, граф Толстой, по достовернейшим данным, будучи в соку, обожал эти приятные знакомства. А вы тем более молоды, семьей не обременены, мужчина видный и умный. Лестью добиться от интеллигента можно многого, узнав о себе, что он видный и умный, щупленький недомерок Пакитька, по глубокому убеждению Бестужева, особым умом не блиставший отроду, иначе не стал бы, в частности, брать на хранение от незнакомых пакеты, не интересуясь их содержимым, расцвел на глазах и принялся довольно живо и связно рассказывать, как в ресторане к нему подсел Даник, как они вместе пили, а потом и развлекались в компании приятных знакомств. Эту часть рассказа Пакитька передавал главным образом мимикой и жестами. Потом собеседник заметно посерьезнел. «Алексей Воинович, я же все-таки не глуп. С тех пор он ко мне буквально липнет. В гости навязался, на квартире теперь бывает частенько, чуть ли не каждый вечер тащит развлекаться. И главное, платит. У меня не хватило бы финансовых средств на столь регулярное веселое времяпрепровождение. Быть может, все объясняется гораздо прозаичнее, — спросил Бестужев. Купчишка Мурло, персонаж Островского, подсознательно ищет общество интеллигентных людей, к культуре тянется. Вы ведь петербуржец, повидали мир и людей. «Да все это ему абсолютно неинтересно, — в сердцах сказал Пакитька. Ни мир, ни люди, ни Петербург. Амеба, простите, чистейшей воды амеба, одноклеточный вибрион. Я пытался первое время развивать его умственно, но Ефим Григорьевич решительно уклонялся от любых попыток его образовать или просто слушать рассказы о чем-то, имеющем отношение к культуре. В толк не возьму, зачем он вокруг меня вертится?» Для подобного времяпрепровождения он мог бы подыскать 3 дюжины компаньонов из более привычной ему среды, но он прилип ко мне, как банный лист. «А ведь действительно, — подумал Бестужев, — можно подумать, купчишке не с кем выпить или побродить по злачным местам, особенно если учесть, что Даник уже наследил как раз на тех дорожках, по которым обречен идти Бестужев». Из аптеки он вышел, имея в кармане полный список всех, с кем Пакитька приятельствовал, либо регулярно общался, но особых надежд на него не возлагал и попросил его проформы ради. «Главный интерес — это Даник, возникающий на пути столь часто, что простым совпадением это никак не объяснить. А, впрочем, даже не Даник — главный интерес. Ларионов прав. Противника нужно заставить действовать, помимо своего желания, наделать глупостей и оплошностей, попасть в поле зрения охотника». Путь для этого известен. Нехитрый суворовский путь, быстрота и натиск. Неведомый противник тщательно просчитывает свои ходы и планирует все наперед. Значит, надо вынудить его к импровизациям, к поспешности. Не обнаружив за собой на сей раз слежки, он махнул извозчику. «Куда, барин?» — равнодушно спросил тот. «Давай подумаем вместе», — сказал Бестужев. «Мне нужно сработать кое-что по столярной части быстро и добросовестно. Знаешь хорошего столяра? А чё ж, поехали!» Глава 4. Таежное царство. За спиной у него, за приоткрытым окном, раздавались в избе ленивые гитарные переборы и довольно сносное Семина пение. «Ах, краса! Я опоздаю на свидание!» Я не вовремя приду на рандеву, ждет нас долгое, как зима, расставание, я ведь службой государевой живу, и сложу ли я головушку в бурьяне, или меня золотой медалью наградят, моя доля и судьба».